Глава седьмая. Марина. Да, конечно, смешно. Счастье было только в больнице. Ее стены защищали нас, хотя тревога уже была. Да и так уж сильно миловаться врачу с больной у всех на глазах не положено. И лишь во взглядах, и то, когда рядом никого не было, чувствовалось все. Потом меня увезли на Черной Волге. Сам папа приехал, поблагодарил все больничное начальство, сбежавшееся в приемную. Влада никто не позвал. Про душ в машине отец вдруг вспомнил. Да этому юному хирургу, наверное, подарить что-то надо. Я робко обрадовалась. Неужели он разрешит мне пойти к Владу? Но надежда была недолгой. Грини, сидевший впереди с водителем, быстро понял, что требуется от него, и произнес, обернувшись, — сделаем. Я пыталась высказать свое мнение по этому поводу, но отец пресек мой порыв суровым взглядом. — А ты молчи, когда джигиты разговаривают. Анекдот, который рассказывал один наш весельчак в мазучилище, полностью сюда подходил. Сейчас красавица заточат в терем за трехметровый забор, и после под конвоем будут доставлять в мазучилище и обратно. — Отец! — я почувствовала, что совсем озверел. Видно, пил эти дни, переживая за дочку. За эти переживания спасибо ему. Что я сейчас чувствую, ему неинтересно. Хорошо, что я успела пригласить Влада в мазучилище на дипломный вечер, хотя там мы будем у всех на глазах, но препятствия, однако, не пугали меня. Какая же любовь без препятствий? Потом будет нечего вспомнить. Это потом представлялось мне не совсем ясным, но лучезарным. Как я ошиблась. Доча, я в Москву, будь умницей. Отец заглянул ко мне в комнату рано утром. Не волнуйся, папочка, я буду умненькая, — тоном прилежной девочки ответил я. Но сердце заколотилось. Отец уезжает, может, нам удастся увидеться с Владом? Отец еще долго грохотал у себя в комнате, потом на кухне. Наша экономка Полина, которая появлялась у нас последние 2 года, отличалась исключительной ленью и вставала поздно. Почему отец держит ее? Догадываюсь, но думать про это не хочу. Надо бы встать, помочь папе собраться, но сердце так прыгало. Я боялась, что по моему волнению он сразу все поймет и вдруг никуда не уедет. Буду лежать и даже глаза не стану открывать, вдруг он заглянет еще раз, по глазам догадается. Я лежала, не двигаясь, но кровь во мне шумела, как прибой. Увижу его, сегодня увижу. И лишь когда я услышала за стеной густой бас Ивана Сергеевича, папиного шофера, я надела халатик и, улыбаясь, вышла. Перед двумя притворяться спокойной и веселой гораздо легче, чем перед одним, особенно перед таким проницательным, как папа. А тут внимание его было уже отвлечено, он задумчиво стоял в прихожей, прижав к носу палец, бормоча «так, так, так», пытаясь понять напоследок, не забыл ли чего. Хотя он редко что забывает, особенно то, что не нравится ему. Тут в прихожую эткой лебедушкой вся на босу ногу, на голое тело выпала Полина, хоть бы слегка запахнулась, даже неловко перед Иваном Сергеевичем, но мне, а не ей. — Ну, смотри, Полина, чтоб все тут было нормально, — строго проговорил он. Его, конечно, больше всего волновала первая задача Полины в нашем доме. Ну, может быть, не первая, а вторая — это слежка за мной. Не знаю, как она справляется с первой своей задачей, и знать не хочу, но со второй своей задачей она справляется блестяще. — Не волнуйтесь, Павел Петрович, все будет нормально, — томно пропела она и, видимо, не до конца проснувшись еще, пребывая вся в ней, качнулась к нему пышной грудью. — Надеюсь. Батя остановил ее колким взглядом, поставил на место. — Это такую поставишь. — Ну, пытаясь загладить чуть не случившуюся неловкость, папа повернулся ко мне. — Занимайся, не отвлекайся. — А Иван Сергеевич завтра отвезет меня, — произнесла я. — Это как капризная, избалованная девочка. Перед любимой папой мне было притворяться очень трудно. Когда они вдвоем с Сергеевичем, уж почему-то легче. А когда здесь присутствовала эта Полина, я притворялась даже с каким-то удовольствием. А вдруг папка скажет, доберешься сама, тогда я увижу Влада. — Довезет. — Ясное дело. Отец усмехнулся как-то многозначительно. Ты, мол, не надейся, меня не перехитришь. Они с Сергеичем вышли. Я спокойно поглядела в глаза Полине и пошла к себе. Я знала, что все охранники на воротах — ее приятели. Если я рыпнусь, она успеет позвонить на пост, и охранник как бы в шутку, такой был уже, будет ласково уговаривать меня не таскаться пешком, предлагая тут же вызвать машину из гаража райкома. Из золотой клетки вырваться труднее всего, даже разозлиться не дают на тебя, чтобы ты могла рвануться со всех сил. Хочу ли я, чтобы это все кончилось и началась у меня нормальная жизнь? Но что значит нормально? Я знала, как живут семьи большинства моих одноклассников по мусучилищу. Я вовсе не была уверена, что все изменится в лучшую сторону. Я уже видела некоторые перемены, они вовсе не радовали меня. Раньше все сводки по городскому хозяйству ложились на стол отцу, и фактически он командовал городом. Но вот в нынешнем 1990 году состоялись первые свободные выборы в городской исполком, и прежде чинную, солидную публику заменили какие-то голодранцы, непризнанные гении, решившие, что теперь все будут делать они, а не одни. 3 дня они там шумели и спорили до хрипоты, а потом, как ни в чем не бывало, приказали отцу прибыть, как бы для консультации. Эту картину я видела, поскольку Сергеич забрал меня из мазучилища и потом заехал за отцом, мы ждали. Все эти фанфароны-вольнодумцы, многие в бородках, свитерах, джинсах, пришла вольная пора. Сидели в креслах, а отец, в 2, а то и в 3 раза старше многих из них, сидел в углу на каком-то жестком стуле, как будто его вызвали на допрос. Стас Гельчевский, в прошлом недоучившийся аспирант, ныне демократически избранный городской голова, держал перед собой городские сводки, прочитывал их потом, поскольку ничего не понимал в прочитанном, вдруг вспоминал об отце и обращался к нему за уточнениями. Мол, отвечай, злодей, за содеянное. Отец всегда аккуратный, подтянутый. Тут сидел какой-то нечесанный, даже без галстука, как бы от всех отставленный. Уже неофициальный, даже не имеющий права галстук носить. И тем не менее, на все вопросы Гельчевского, это даже вопросами нельзя было назвать, тот просто зачитывал название сводок, отец давал подробный ответ, не заглядывая ни в какие бумажки, слёта называл цифры, объемы выпусков, сроки сдачи и так далее. При этом он все откровеннее усмехался, мол, куда вы лезете, щенки? Конечно, это раздражало всех этих революционеров, но постепенно многие из них начинали трезветь, соображать, что без Кошелева мало в чем разберутся. Если вопросов больше нет, папка поднялся. Я гордилась папкой. Я думаю, что лишь накал политической борьбы удержал их от того, чтобы проводить его аплодисментами. После этого все городские сводки снова ложились на стол отцу, и директора слушались только его. Конечно, новые вожди, которым, как выяснилось, нечем руководить, не могли простить папке своего поражения и подкапываясь под него. Долой диктатуру райкома! На площади у памятника Ленину все время шли митинги. Одной из острых тем митингующих было открытие белкового комбината. Все вдруг сделались экологами и кричали о гибели природы. Но где-то жители города должны были работать. Оборонные предприятия, на которых были заняты большинство жителей, резко сворачивались. Часто папка, приезжая вечером, рассказывал мне об этих проблемах. Дурацкое время. О пользе никто не хочет думать. Насчет комбината, насколько я знаю, он и поехал в Москву. Открывать или выждать? Боюсь, что на следующий год, вздыхал он, мы вообще ничего не откроем. Я понимаю, почему раздражал его Влад. Он то и дело заносчиво задирал бороденку, в точность как Гельчевский, пытающийся командовать. Но ни в чем не способен разобраться. Я папку понимала. Но не с его же ровесниками мне строить свою жизнь. Мне надо держаться молодежи. А молодежь нынче такая, папки не по нутру. Единственный, кого он приблизил из новых, — это Гриню. Но и тот относился к нему настороженно, хотя Гриня свою преданность доказывал не раз. Может, он в женихи его мне прочит, но на 10 лет старше меня. Но главное, было в нем что-то фальшивое. Отец опасался не зря. Он потомственный таежный охотник, слышал все шорохи и трески и реагировал мгновенно, с опережением, его трудно было переиграть. Такие совсем не детские мысли одолевали меня, пока я одевался. Было ли детство у меня вообще? Ровесников лет, начиная с 5, отец ко мне не подпускал. Зато много занимался со мною сам. Научил читать и писать в 4 года. Плавать 3 года. Таскал с собой на рыбалку и на охоту и вообще воспитывал как пацана. Мечтал о сыне, но не получилось. Понимаю психоз отца. Он вообще не мог меня видеть с мальчиком. И родителей Максима, ведших классы домры и гитары, сумел выгнать из училища. Им пришлось уехать в Донецк только за то, что их Максим носил за мной мою нотную папку и на советы благожелателей никак не реагировал. Но от этого, насколько я знаю, не беременеют. Отцу это бесполезно было говорить. Я понимала с ужасом, что обречена на одиночество, но не могла с этим никак смириться. Даже если все изменится, и он станет лесничим, дед у него был лесничим, он все равно не отпустит меня от себя. Ну, а теперь, когда весь город в его руках, мои шансы вообще нулевые, так что кроме праздника аппендицита больше ничего радостного меня не ждет. Вяло позавтракав, я села за рояль и заиграла вечную мою песню без слов Мендельсона, которую готовила для выпускного экзамена. Появится ли он хотя бы на экзамене? Ну и там будем у всех на глазах. Похоже, песню без слов я играла с чувством. Едкие слезы бежали по щекам. Вдруг раздался звонок. Это было такой редкостью. У нас в дворянском гнезде редко ходили друг к другу в гости, а о гостях с воли обычно звонил охранник и спрашивал, впускать на территорию или нет. Но вдруг это Влад, как все же прорвался. Обогнав толстозадую Полину, я кинулась открывать. В дверях стоял Грини. — Привет, — произнесла ее упавшим голосом. Интонациями я вызвал у него усмешку. — Всего лишь я, Петрович, уехал. Я знала, что многие работники, ровесники отца или те, что постарше, называли его Петровичем, и мне даже нравилось это. Но вот так Грини как-то покоробило. — Улетела в Москву, — сказал я сухо. Тут Грини как-то лихо мне подмигнул, мол, дело хорошее, ну и что? — Хотел тут спросить. Он пошел к своему синему «Жигулю». — Ты сейчас куда? — проговорила вдруг я. — Да в больнице ждут совещание, — произнес Грини. В этом не было ничего поразительного. Он работал в отделе здравоохранения, курировал больницы, но сердце вдруг прыгнуло. — А подбросишь меня в училище? Последнее слово я произнесла специально громко, чтобы эта толстая попа услышала. — Училище! — Грини еле заметно моргнул. — Дело хорошее. Из кухни высунулась Полина, капая вареньем с булки на передник. Увидев Грини, разлыбилась. — Подброшу Маринку, — сказал он. Я кинулась в комнату, сложила ноты, надела куртку и села в машину. — И кто его знает, чего он моргает? — пропела я, и мы с Гришей рассмеялись. Влада я увидела в конференц-зале больницы и сквозь стеклянную дверь долго смотрела на него. Наконец он что-то почувствовал, взглянул на меня и почему-то испугался. — Тебе плохо? — пролепетал он. Других версий ему в голову не пришло. Я смотрела на него. Потом покачала головой. — Нет, мне хорошо. Когда, наконец, он окончательно освободился, вышел из зала и подошел ко мне, я заметила, что взгляды коллег, брошенные на нас, его дико смущают. Будто к нему прилетела аэлита с Марса, и он должен всем объяснить, кто такая. — Мы можем уйти? — пришла я к нему на выручку. — Вообще-то, — пробормотал он и заулыбался, и закивал кому-то, проходившему мимо. — Сейчас, сейчас! Вообще-то... Он снова повернулся ко мне. — Мы тут собирались на митинг пойти против химкомбината. Ну что ж, дело хорошее. Если более увлекательных предложений у него нет, митинг так митинг. Не лучшее, конечно, место для дирики. Но зато мы можем бесследно затеряться в толпе. Это его привлекает, видимо. — Где лучше всего прятать листья? — В лесу, — писал мой любимый Честертон. — Ну что ж, побудем листьями. — Не знаю, удобно ли тебе. — пробормотал Влад. — В смысле папы? Можно я без папы пойду? — Это было бы замечательно, — улыбнулся он. — Славно погуляли на митинге. При выступлении пламенного Гельчевского мы с Владом взволнованно взялись за руки и так стояли. Опомнившись, он испуганно посмотрел на меня, но я спокойно ему улыбнулась. — Это испанский герцог, взрослый мужик, почти хирург. Когда папка бывал в добродушном настроении, и допускал такие мысли, что я когда-нибудь выйду замуж, он говорил: «Ох, чую, выберешь ты такого мужика, из которого сможешь веревки вить». Неужели он прав? Не торопись, Джульетта, хотя времени у тебя в обрез. Боюсь, до конца митинга будет недостоять скоро в училище. Я так себя чувствую, словно с принцессой Дианой на митинг пришел, — улыбнулся Влад. — А я будто с испанским герцогом, — проговорил я, и мы засмеялись. У меня чаще другой кавалер был, Иван Сергеевич, ветеран труда, водитель папин. Мы, наконец, разговорились, чтобы не отвлекать людей от митинга, нам пришлось уйти. — Кошелева прибыла своим ходом. Действительно, значит, процесс пошел, — приветствовал меня в училище наш весельчак Сеня Викторчик. Я спокойно улыбнулась ему, потом повернулась к Владу. По идее, надо было назначить очередное свидание, так это принято у нормальных пар. Но что я могла точно назначить, кроме выпускного экзамена по классу рояля? — Ну все, я позвоню тебе, — непринужденно сказал я Владу. У класса, где должна быть консультация перед экзаменом по музлитературе, я вдруг увидела постоянного своего кавалера, Ивана Сергеевича, бледного и дрожащего. — Что ж вы делаете, Марина Павловна? — пробормотал он. После занятий он быстро, как даже испуганно, домчал меня. И весь день просидела я в тереме под песню без слов Мендельсона, отчаиваясь все больше. Так всю жизнь я проживу. Счастливый случай, аппендицит. Да, а что делать? Мелькнула даже мысль вызвать скорую, сказать, что шов дико болит, и хоть таким способом снова увидеть Влада. Песня без слов чуть ускорилась, оживилась. А вдруг песня снова замедлилась, стала заунывной. Владу это повредит. Мол, первая операция, сразу неудача. Какой ты хирург! Господи! Песня снова сделалась бурной. И о нем я заботиться должна. Я, девчонка, о нем, 25-летний. Мог бы и сам придумать что-нибудь. Ромео не побоялся во вражеский замок проникнуть. Его шпагой могли проткнуть. А тут какие-то враги. Кто ему враги? Папа. Да я же намекнула Владу вполне прозрачно. Папа в Москве не подействовал. А все девчонки, я видела, в музучилище на него загляделись. Красавец какой! Спящий красавец. Но я-то не спящий красавец. Характер бойцовский, отцовский. Так в минуту расположения папа шутил. Все-таки более близкого человека, лучше меня понимающего, нет. Но не век же мне с папой жить. Не дай бог что-нибудь с Владом сделает. И что? Лучшая конспирация — из дому не выходить. Пусть сначала он профессором станет, тогда и позвонит. Так, наверное, и родители ему говорят: работай, не отвлекайся. Нам особенно надо быть аккуратными, имея в виду свою национальность, — папин заместитель Глейзер шутил. — Ну, будь-будь. Папа усмехался благожелательно. Папу, похоже, эта особая аккуратность вполне устраивала. И Влад, видимо, тоже особой аккуратностью пытается отличиться. Так что я сюда не вписываюсь. А куда я впишусь? В консерваторию? Тут одних только папиных длинных рук недостаточно. Даже в нашем занюханном училище есть ребята талантливее меня. А в консерваторию поступать? Отовсюду съедутся. Как бабушка, папина мать, говорила: куда ни кинь, всюду клин. Однако, хоть всюду клин, мой отец стал-таки первым человеком, хоть и в нашем городке. А сказать, что жизнь его так уж баловала, нельзя. В своей таежной деревне и не учился почти, промышлял охотой с отцом, на тигра даже ходил. Карьера его с армии началась. В армии вовсе не сахар. Атомный полигон в Сибири. Адские холода. А начальник их папа рассказывал, запрещал уши у шапок опускать. И по несколько часов на плацу держал. Там я и родилась, правда, папуш, начальником был. Но спокойствия не искал. Мама цыганка была из табора. И до того, как ушла, успела отцу кровь попортить. Поэтому он так за меня и волнуется. То характер бойцовский, отцовский, то вдруг говорит в отчаянии: чистая мать. Даже некоторая неуправляемость у меня от нее осталась. Песня без слов Мендельсона исполняется в сотый раз. Потом авария произошла на полигоне, что-то там внутри горы, в тоннеле так, как-то не так взорвалось. помню, скорые мчались одна с другой мимо нашего дома. Папа тогда в раз посидел. И был от армии отчислен подполковником. После чего мы в Питер переехали. Папа вдруг оказался управляющим гостиницами всего города. Раз человек с атомным полигоном справлялся, с отелями справится. Мое детство в Ленинграде — самая счастливая пора. Вот бы в консерватории там оказаться. После гостиниц папа в райисполкоме большим человеком стал, потом в райкоме. Потом его повысили сюда. И, может, и хорошо, а мне плохо. Да ему сейчас тоже неважно, катит со всех сторон. Газета «Новое утро» только и пишет разные гадости про него. Дочь за отца не отвечает. Но мне тоже нелегко в училище бодренько держаться. Особенно после того, как родители Максима, отличных преподавателей, по папиной указке уволили, сломали людям жизнь. Как в молодости на тигров охотился, так сейчас живет. Мендельсон, «Песня без слов», исполняется в 101 раз. Так и не дождавшись моего, Ромео легла спать. Рано утром вместо Ромео Сергеевич явился и сел плотно, как на посту, чтобы Джульетта не убежала. У Джульетты, я помню, хоть веселая нянька была, с которой они беседовали на любовные темы, а то только эта Полина шпионка. — Ну, поехали, что ли, Сергеич, — сказала с тоской. — Хоть по городу проедусь, нормальную жизнь посмотрю. Хотя нормальной жизни не видно. У райкома бушует митинг. Расходились ли на ночь-то, не пойму. Стала смотреть, потом даже через заднее окошко, не тут ли Влад. Но вместо этого кто-то яблоком в машину запустил. Кинул один, а улюлюкли сотни. За отца тут приходится отдуваться, пока он в Москве. Но оттуда тоже нерадостно приезжает в последний год. Надо бы хулиганов хоть как следует, — Сергеич, бывший охранник лагерный, проворчал. Он бы не дрогнул. Его жизнь ясна, и только моя зверски запутана. Куда ни кинь, всюду клин. Доехали до училища нашего убогого, дом купца Рукавишникова. Может, ему неплохо тут было жить, но когда нас столько, училище гудит, выпускные, потом распределение. Мне опять идти сквозь строй, выйди из папиной Волги. Пыталась выскочить на углу. Спасибо, Сергеич, дальше я сама. Нет уж, доставлю, — злобно Сергеич произнес. В холл вместе со мной прошел. Хотел ему сказать спасибо. И надменно здесь не гараж, но пожалела старикашку. И напрасно, как выяснилось. Посмеялась с ребятами, вошла в класс. Сергеич у входа маячил. Никто его вроде не замечал. Вроде. Села за парту, открыла учебник истории и музыки. Преподаватель Солонин вошел. Я стала дочитывать главу, готовиться. И вдруг голос Сеньки Викторчика. «А это что еще за юное дарование?» Подняла глаза и обомлела. В дверях Сергеич стоял. Почетный караул, чтобы он сквозь землю провалился. «Разрешите присутствовать на занятиях!» Браво так по-солдатски Сергеич произнес. «Почетный конвой его императорского величества!» Второй наш шутник, Колька Бархтов, заорал. «Что тут сделалось? Хохот!» И Солонин захотал. И все на меня, конечно, смотрели. «Давайте вместо меня!» — подскочила Сергеичу. К партам пихнул его, а сама выскочила. Сначала рванула к выходу, то он подумала. Совершенно хладнокровно, как успела заметить. Нет, так не уйти. Вбежала в физкультурный зал, в раздевалку, открыла окно и на спортплощадку. Дорога знакомая. Первый год никак не могла в училище прижиться, цыганская кровь. Смириться не могла, что кто-то мне шмакодявки и замечания делает. Вскакивала сразу и убегала, тем более от такого позора, как сейчас. Сбежала с обрыва к реке. Утопиться, что ли? Бррр, холодный нынче май. 20-е число, еще тонкие льдинки плавают. Пошла вдоль реки. Потом поднялась к больнице. Боже, как я была счастлива, когда лежала здесь. Все проблемы по случаю болезни ушли. Отступили перед болезнью. Счастливые дни. Что же выходит, кроме аппендицита? Не было счастья у меня и не будет. На большие окна операционной поглядела. Влад сейчас там, наверное. Взлетел с моего живота, усмехнулась горько. Теперь ему некогда в окна выглядывать. Смотрит, наверное, в чей-нибудь живот и абсолютно счастлив, а я тут стою никому не нужный.